Глава 44. Установить границы во время питания. Родители часто оказываются в роли обслуживающего персонала для детей и считают своей святой обязанностью накормить ребенка по первому его требованию. Видимо, где-то глубоко на уровне генов мы помним о голодных временах, которые пережили наши предки, и это заставляет нас во что бы то ни стало накормить свое потомство. У нас в доме полно еды. Кроме основного приема пищи, мы балуем детей различными перекусами, порой не отдавая себе отчета в том, что они перебивают аппетит. Во многих семьях дети могут запросить еду в любое время и что-то перекусить. «Миша, иди обедать», зовет мама в столовую или на кухню. Миша говорит: «Я не хочу». Мама покормила остальных детей, убрала еду в холодильник, и тут приходит Миша и говорит: «Я тоже хочу есть». И мама идет по второму кругу, снова разогревает еду или готовит новое блюдо. А там уже не за горами и следующий прием пищи. Движимая священным долгом накормить своих детей и страхом, что они останутся голодными, мама легко попадается в ловушку и становится домашней прислугой. Чтобы выставить границы и дисциплинировать детей, не нужно бояться оставить ребенка голодным. Мама должна позаботиться о себе и тратить на приготовление пищи и накрытие стола лишь то время, которое она готова выделить. Правильным будет объявить своим домочадцам график приема пищи, например, завтрак с 9:00 до 9:40. Предупредите детей, что завтрак будет готов к 9:00, и им нужно приходить к этому времени. Скажите, что в 9:40 вы уберете все со стола и займетесь своими делами. Если ребенок не пришел в назначенное время или просто отказался от приема пищи и просит вас покормить его после 9:40, спокойно и мягко скажите: «Завтрак уже закончен, следующий прием пищи будет в 13:30, закончится в 14:15». Не бойтесь оставить ребенка голодным. Наши слова и уговоры значат для детей гораздо меньше, чем наши поступки и действия. Однажды оставшись голодным, ребенок легко поймет, что на прием пищи нужно приходить вовремя. Позаботьтесь о том, чтобы между приемами пищи не было никаких перекусов, если, конечно, в вашей семье не предусмотрен второй завтрак или полдник. Не нужно бояться быть плохой матерью в случае, если пропустивший завтрак ребенок забыл прийти вовремя к обеду. Если он просит вас покормить его после 14:15, мягко по-доброму скажите: «Обед уже закончился, следующий прием пищи в 19:00, ужин закончится в 19:40». Если ребенок растягивает сам процесс приема пищи, предупредите за 5 минут до окончания времени, что через 5 минут вы уберете еду со стола. Главное, чтобы ваши слова не расходились с действиями. Применив такой алгоритм, вы сможете легко дисциплинировать ваших детей. Вам придется использовать этот прием один, максимум два раза, и дети поймут, как это работает. Вы избавите себя от вечных уговоров, долгих приглашений и кухонной каторги, а режим питания положительно скажется на здоровье детей. Метод подходит для детей с 4 лет.